Знакомство состоялось накануне ужина, после того, как Настя всласть нагулялась и наработалась. Юра Коротков был представлен племянником Регины Аркадьевны. Настя изображала откровенную скуку и желание побыстрее уйти к себе. «Можно пригласить вас после ужина на прогулку?» — галантно спросил племянник Юра. «Спасибо», — тусклым голосом ответила Настя. «Я сегодня уже гуляла». «А на танцы? Вы танцуете?» — продолжал настырно приставать племянник. «Я не танцую, но я умею танцевать в любом стиле из всех ныне существующих. Правда, я не получаю от этого удовольствия и очень устаю, как всегда устают от притворства, но я могу заставить свое тело изображать танец, если надо. Сама же я, Настя Каменская, не танцую». И вот тут Насте повезло. В номер к Регине без стука зашел Дамир. «Я не помешаю?» Он вопросительно взглянул на учительницу, потом на Настю, а Юру демонстративно проигнорировал. «Конечно, Юра, я с удовольствием пойду с вами на танцы», — пропела Настя. «Знаете что? Пойдемте ко мне, выпьем кофе вместо ужина и отправимся танцевать. Пусть Регина Аркадьевна и Дамир Лутфи Рахманович пообщаются без нас». Регина Аркадьевна и Дамир рта не успели раскрыть, как Настя, лукаво улыбнувшись, подхватила Короткова под руку и вышла. Из-за двери до ее слуха донеслось: «Это тебе урок, Дамир. Не умеешь ты ухаживать за достойными женщинами. Их уводят у тебя прямо из-под носа». Очутившись в своем номере, Настя впихнула Короткова в ванную и дала, наконец, волю истерическому хохоту, уткнувшись лицом в его толстый свитер. Успокоившись, они вышли в комнату. Настя включила кипятильник и шепотом спросила: «Говорить будем сейчас или подождем до танцев?» «Лучше на танцах», — так же тихо ответил Юра. «Сейчас будем просто забивать эфир. У твоей соседки балконная дверь открыта, так что давай-ка рассказывай мне роман, который переводишь. Поподробнее и с комментариями, чтобы смешно было». Время тянулось так медленно, что Настя готова была пойти в холл перевести стрелки часов, чтобы танцы начались быстрее. Всего-то надо было протянуть чуть больше часа. Но иногда это бывает так трудно. Наконец они оказались посреди танцплощадки, где, обнявшись, медленно переминались с ноги на ногу, радуясь чрезмерно громкой музыке, которая в другое время раздражала бы их, а сегодня была их ангелом-хранителем. Прижавшись щекой к щеке, подведя губы к самому уху партнера, Настя Каменская и Юра Коротков вели свою неспешную беседу. «Хорошо, что Дамир пришел. Иначе я была бы вынуждена отказаться и от танцев». «Почему? Репутацию блюдешь?» «В общих чертах — да. Во-первых, я ни разу за всю неделю не была на танцах, и было бы по меньшей мере странным, если бы согласилась пойти с тобой. Во-вторых, предполагается, что с Дамиром у меня был роман, и он меня бросил. Поэтому я такая скучная и не реагирую на твои заигрывания. Гулять не хочу, в кино не хочу, на танцы». «А нет, — заглянул Дамир, — я тут же на танцы захотела. Все как по нотам разыгралось». «Ну ладно, а если бы этот твой Дамир не зашел? Я бы по ходу сориентировалась. На танцы, конечно, не согласилась бы идти, но ты бы стал меня упрашивать и всячески провоцировать. Ведь начал бы, правда? А я бы поддалась. Теперь объясни мне, что все это означает?» Они проговорили почти час, умолкая только тогда, когда затихала музыка. Потом пошли в бар. Конечно, Настя предпочла бы выйти в парк, но для этого пришлось бы подниматься к себе за курткой и шарфом, а это было чревато встречей с Региной Аркадьевной, а к этому Настя пока готова не была. Юра никак не мог поверить в то, что Настя говорит серьезно. «Пойми, Юра, Я не хочу иметь дело с этими людьми. Не хочу, и все. И давай оставим это. Но, Ася, это же глупо. Просто детство какое-то, — недоумевал Коротков. Не можешь же ты, взрослая умная женщина, всерьез обижаться на своих коллег. Подумаешь, поговорили с тобой не так. Что теперь, вешаться из-за этого, что ли?